Глава 11. Тео и араб. Я с трудом узнал его. Ему купировали уши и хвост. Он стал более поджарым и мускулистым. Красновато-рыжая шерсть была сбрита, а на груди, на морде, на лапах виднелись недавние шрамы. Но больше всего изменились его глаза. Прежде темно-карие с золотыми искорками, которые, помнится, сводили Дидо с ума, они теперь словно выцвели от всего того, что им пришлось увидеть в последние недели, а их владельцу пережить, поддернулись какой-то белесой изморзью и взирали на мир и на меня так, словно все стало призрачно-бесплотным. «Тео!» — окликнул я его. На меня безразлично взглянули лишенные всякого выражения глаза. «Не узнаешь?» — не унимался я. Он не шевельнулся и не издал ни звука, что тоже можно было счесть ответом, и глядел все так же странно. В этом взгляде не было, как ни всматривался я, даже боевого азарта или вызова. Не мелькнуло и узнавание. Стылые и круглые, они смотрели пристально, но будто из дальней дали и невидящие. Не на меня, а сквозь меня, чтобы там за мной уставиться в еще большую пустоту, и ничего не скрывалось за этим взглядом. «Тео! Это же я, араб!» — гавкнул я. Он, наконец, вышел из этой неподвижности и подошел чуть ближе, обойдя труп французской овчарки, не удостоив его взглядом. Теперь мы были в пяти лапах друг от друга, и никто из людей не держал нас. Тео так и не залаял, не зарычал. Однако напрягся и подобрался. Я по приметам могу определить, что пес намеревается напасть, и сейчас все они были налицо. Меня пробрал озноб. Тео немного опустил голову и оскалился. «Я сюда пришел ради тебя», — сказал я. «Ради тебя!» Он как будто не слышал и не слушал. И внезапно, не издав ни звука, в полном молчании, отчего все это было еще страшнее, кинулся вперед. Оттолкнувшись от земли задними лапами, прыгнул и налетел на меня с какой-то неслыханной, невесть откуда взявшейся яростью, и едва не впился зубами. Я шарахнулся в сторону из последних сил, оставалось их уже мало, и уклонился. Дружище, ради бога!» До меня доносилось его частое, громкое, неровное дыхание. Примериваясь друг к другу, мы походили по рингу, я смотрел на него умоляюще, он не спускал с меня холодных глаз убийцы. «Я араб! Неужто не узнаешь?» Он остановился, упершись в меня пустым взглядом. Я совершенно ничего не мог прочесть в нем. Тео в этот миг снова прыгнул, и на этот раз мы сплелись в неистовом и диком объятии. Он рвал меня клыками, докуда мог дотянуться, а я... Во мне проснулся, наконец, инстинкт самосохранения — его. Вокруг ринга оглушительно вопили люди, но это не имело никакого значения. Был Тео, был я. Вдвоем, перед целым миром и, обхватив друг друга в смертельном объятии, мы сражались за наши жизни. Мы были гладиаторами без будущего, без родины и без хозяина. Исполосованные, кровоточащие, мы расцепились, отскочили друг от друга. Я чувствовал, больше не могу. Это был мой третий бой, и силы мои иссякли. Вдруг навалилась усталость, и не столько физическая, сколько какая-то глубинная, внутренняя. Нестерпимо захотелось, чтобы поскорее все кончилось. Вокруг меня все медленно и постепенно погружалось во мрак, и я понял, что обитающий в моем теле боец покидает меня. Остается изнуренная, безмерно утомленная псина, которой хочется только рухнуть на земь и передохнуть. А может, подумалось мне, Тео как раз для этого изгодится наилучшим образом и откроет мне дверь к спасению. «Давай кончать с этим», — сказал я. Он снова ринулся на меня, щерив клыки, но я вместо того, чтобы защищаться, застыл на месте и только покачал головой. Налетев, он опрокинул меня на спину. Я чувствовал, как зубы его добираются до моей жизни. «Ну и ладно», — подумал я, как в тумане, — «может, оно и лучше будет, чем сдохнуть на заднем дворе от дряхлости или позволить, чтобы двуногая сволочь забила тебя палками или пристрелила. Лучше погибнуть от клыков того, кто был тебе другом!» «Дидо», — пробормотал я, прежде чем сдаться на волю тьмы, — «вспомни ее, Тео, Дидо ждет тебя!» И почувствовал, как челюсти его вдруг замерли, что он не смыкает их в гибельном укусе. Совсем близко я видел его глаза и заметил, что искра тепла вдруг пробилась сквозь корку наледи, что в них замерцал свет разума и узнавания. Тео замер на миг, прижавшись ко мне, прерывисто дыша мне в шею и в морду, и наледь растаяла, в глазах появился смысл и удивление. «Раб!» — проурчал он. Он выпустил меня и медленно отошел шага два-три, словно хотел взглянуть чуть издали и узнать меня окончательно. А я с большим трудом поднялся на все четыре. Мы пристально и напряженно вглядывались друг в друга, оба покрыты пеной и кровью, вывалены в песке. Чуждые раздавшимся вокруг воплям, люди бронились и орали, продолжая делать ставки и требуя, чтобы мы продолжали бой до смерти одного из нас. «Ты-то что тут делаешь?» — спросил Тео. «За тобой пришел. Тебя поймали вместе с Борисом, помнишь?» Он одурело потряс головой. Похоже, что помнил смутно, а имя Бориса ничего ему не говорило. «Дидо», — сказал он задумчиво. «Да-да, она и остальные друзья, Агилюльфа, Марго, все на водопое по тебе соскучились». «Борис», — вдруг вспомнил он. «Да, он самый». Он снова затряс головой, как будто хотел разогнать туман, застилавший сознание. «Ты что, дал поймать себя, чтобы попасть сюда?» «Более или менее». Он взглянул недоверчиво. «Ради меня?» Ответить я не успел. Восторженный рев зрителей сменился на возмущенный и негодующий, и нарастал. Люди, сделавшие ставки, были вне себя от разочарования и ярости при виде того, что мы без капли агрессии тихонько перелаиваемся и урчим. Двое поднялись на ринг. Один стегнул Тео плетью по спине, второй направился ко мне с проволочной петлей наготове. Я тяжело вздохнул. «Дружище, они хотят драки». Тео поглядел на меня непонимающе. Потом зафыркал, свесив язык меж клыков. Увидев это, я чуть не залаял от радости. Эта ужимка была мне хорошо знакома. В былые и более счастливые времена Тео так выражал свое насмешливое отношение к миру и к жизни. Так он глумился над ними. Тут я понял, что Тео стал прежним. После долгих странствий по кругам ада мой друг вернулся. «Хотят драки? Что же, будет им драка?» — ответил он. «Брат!» Ну уж и драка была. Никогда еще не был наш напор таким безудержным и свирепым. Здесь, в живодерне, не было хозяев, а были враги. Никто не мог требовать от нас верности. Мы видели перед собой законную добычу — мясо, в которое надо было вонзить клыки, и мы рванулись в это скопище живых мясных туш с глазами, расширенными ужасом. Изливая воем нашу решимость, силу и ярость, мы рвали их зубами и когтями, расчищая себе путь к выходу. В пылу этой бойни я увидел, как опять уставились мне в лоб черные зрачки двустволки, но тут Тео ухватил челюстями руку, державшую ружье, а я на бегу вырвал клыками половину горла у того, кто целился в меня. Потом мы вынеслись во тьму, чувствуя на губах и языке металлический привкус человеческой крови, ощущая благодатную усталость от того, как разили и убивали, и как свели счеты с безжалостным миром двуногих, который живет по законам, безмерно далеким от суровых, но справедливых законов природы. И покуда мчались мы прочь от живодерни, сегодня как никогда оправдывавшие свое название, со свирепым наслаждением вдыхали свежий ночной воздух, прочищавший наши легкие, обострявший все пять чувств, снова чувствовали себя живыми и свободными. Из всех собак только мы двое выжили в ту ночь. Мы прогавкали об этом, когда, наконец, остановились перевести дух. На небо выкатилась луна, и в ее бледном свете четко виднелись наши силуэты на гребне холма. «Куда мы теперь?» — спросил Тео. «Домой, в город, куда же еще?» «Домой», — протянул он задумчиво. «Но, разумеется...» Он помолчал. Я не видел, что там у него на морде, но мне показалось, он размышляет. «Никого из товарищей моих не осталось», — сказал он наконец. «Все погибли, кроме нас с тобой». Тео еще немного подумал. «В Каньяде Негра и в Барранке есть еще собаки, десятка два». Я кивнул, хоть и не вполне понял, о чем он. «Это уже нас не касается». «Ошибаешься», — гавкнул он с каким-то странным тоном. «Очень даже касается». Я пристально всмотрелся в него. От лунного сияния бритое могучее туловище казалось еще более поджаром. Глаза мерцали в полутьме. «Ты что, хочешь пойти туда?» И услышал, как он засмеялся сквозь зубы. Даже не засмеялся, а заворчал свирепо. «Освободим наших», — сказал он, — «и отмстим тем, кто похищал их. Око за око, клык за зуб». От этих слов я вздрогнул. «Без пощады. Как иначе?» Я склонил голову набок, внимательно разглядывая его. «Я думал, ты уже упился местью, друг мой. Слишком долго я ждал. Думаю, рано или поздно ими займется человеческое правосудие. По сравнению с нашим, их правосудие — это полное дерьмо». Я еще немного поразмыслил, и воспоминания о несчастных спаррингах, которые сидят в клетках, ожидая решения своей судьбы, сильно взволновало меня, но все же возразил. «У многих здешних двуногих есть детеныши. Какая разница, вырастут, станут такими же!» Я удивился тому, как холодно это прозвучало. «Но есть же и хорошие хозяева». «Где? В Каньяда-Негра?» «Не знаю». В смущении я поскреб ухо. «Ну, в городе. Разве нет? Есть еще места где-то». «Мое место теперь здесь. Другого не знаю». Мы лежали, соприкасаясь мордами, и я чувствовал, какой у него ледяной нос. «Брось эту затею, Тео, забудь!» «Хау-хау-хау! Не смеши меня, араб!» Смех его больше напоминал стон. «Детеныш или взрослый, неважно. Убьем, скольких сможем, как на живодерне, и пусть наш великий пес или их господь Бог отсортирует хороших и плохих». Я задрожал. «А ведь вы знаете, я жизнью выдублен на славу и всякое видал, и на теле у меня и в памяти немало шрамов, но услышанное даже меня смутило. Это было выше моего понимания. Выражаясь в стиле Агилюльфа, я никогда не упивался кровью, и жестоким быть мне всегда приходилось по необходимости. Однако так получалось, что Тео смотрит на это иначе. Ты раньше не был таким». Не помню, каким я был раньше, зато знаю, каков я ныне. Знаю, во что меня превратили. Он нетерпеливо дернул головой. «Пойдешь со мной?» Зловещей тенью он уже шел по склону вниз, как волк, которого голод заставляет оставить щенков в логове и спуститься в долину. Однако Тео не бросил щенков и гнал его не голод, а месть. «Погоди», — сказал я, смирившись. — «Ладно, пойду с тобой, но людей убивать больше не стану. Помогу тебе напасть на них, но никого не убью». Он рассмеялся, как раньше, зловеще и мрачно. «Да, не беспокойся, я сам справлюсь. И не сомневаюсь, что сидящие в клетках захотят мне подсобить». Тео не ошибся. В помощниках недостатка не было. Мы вошли в Каньяда-Негра, что называется, под покровом ночи, двигаясь бесшумно, как некие собачьи командос. Завернув заряд клеток, я наткнулся на дога-сторожа, который буквально окаменел от изумления, увидев, что я жив, и даже виляя хвостом. Освещенный луной Тео стоял чуть подаль и смотрел на нас, пока я рассказывал догу обо всем, что было. Не умолчал и о том, что будет, и добавил. «Выбирай, на чьей ты стороне?» Он задумался на миг. Даже в полутьме ясно видна была у него на морде моральная, извиняюсь, дилемма. То ли сохранить верность хозяевам, которые в грош его не ставят, то ли погибнуть от лап двух таких профессионалов, как мы с Тео. Разумеется, сомневаться тут было не в чем, но, к чести его, должен сказать, что убедить себя он дал не сразу. — Все же это хозяева, — подтвердил он. — Уголовный сброд, — говорил я, — мрази, продающие наркоту бедолагам, ворующие собак и отправляющих их на живодерню. Они не заслуживают твоей верности, недостойны собачьего уважения. Но они же мои хозяева. Я вздохнул. Ладно, коллега, решай сам. Либо поднимешь тревогу и сдохнешь, либо примкнешь к нам. Он еще немного подумал и, наконец, вымолвил. «Жизни много не бывает. Вот и я так думаю. Есть свои преимущества в том, чтобы вертеть хвостом подольше. Есть. И немало их. Чтобы прожить подольше, желательно не помереть пораньше». «Хм! Прямо с языка у меня снял». «Ладно», — окончательно решился он. Я пойду с вами, однако нападать ни на кого не буду. Клетки вам открою, если хотите, но не более того. — Годится, — ответил Тео. — Сколько тут двуногих? — Два семейства. Круглым счетом человек 20 вместе с 4-5 сопливыми детенышами. — Оружие у них есть? — Как положено. Пара обрезов, ножи и прочее в том же роде. — Ну, пойдем тогда займемся делом, а то скоро рассвет. И мы занялись. Док, как и обещал, лапой и носом открывал клетки, а мы с Тео подошли к лачугам и остановились в темноте перед ними. «Когда поднимется лай, они наверняка выглянут посмотреть, в чем дело», — еле слышно проурчал мой напарник. Напряженно застыв, мы подождали еще немного. Где-то в отдалении залаяла собака, за ней другая, и вскоре вся Каньяда огласилась многоголосым хором. Десяток или больше черных теней заметались во все стороны с оглушительным ликующим лаем. Невольники праздновали освобождение. Вспыхнул свет в окнах, распахнулись двери, выскочили люди с фонарями, и тогда мы с Тео кинулись на них.